Шесть лет спустя, в недрах фортеции, узник Стратов, сидя с закрытыми глазами на своей шконке, пытался вспомнить разные моменты того вечера. С особой отчетливостью он увидел огромный багровый закат над Атлантикой. Он вышел из бурлящего весельем дома и пошел через пляж к медлительному накату прибоя. Вскоре он увидел сидящего на дюне одинокого человека, по могучим плечам и высокой шее которого он опознал Алмаза. В который раз при виде этого парня он испытывал пронизывающее беспокойство. В который раз уже он еле удерживался от вопроса: «Кто ты такой, Макс? Откуда ты?» Он сел рядом с ним на песок и вздохнул. Макс повернул к нему все еще залитое закатом лицо. В глазах у него промелькнуло чувство искренней любви. Он протянул Гену руку ладонью вверх, и тот положил на нее свою не менее тяжелую руку. «Ты знаешь», — промолвил Макс, — «когда мне было 7 лет, я тоже взялся было умирать. То есть в том смысле, что я прошел через что-то сродни болезни Никодимчика. То есть я вдруг колоссально отдалился от жизни. Это было, кажется, в Хакасии, если не в Бурятии. Потом мне не у кого было спросить, где это произошло и что за люди сидели вокруг меня. Я много раз видел свое жалкое тело, как будто с огромной высоты. Помню моменты, когда я как бы прощался сам с собой. Иной раз я вроде бы возвращался на шкуры, очень остро вонявшие сукровицей. Вокруг сидели узкоглазые люди, вроде бы охотники. В один момент все повернулись к вошедшему, и я, кажется, услышал слова: «Пришел шаман». Этот человек стал накладывать на меня руки, но я снова стремительно удалялся то ли в пространство неба, то ли в глубины земли. Одна металлическая жила обкручивала меня. Шаман навалился на меня и стал запихивать мне в глотку свою руку, провонявшую рыбой. Он что-то в моей глотке этой рукой типа пытался схватить и потащить, чтобы меня от чего-то освободить, вроде как от внутреннего червя, а я как бы данного червя не жаждал отдать. Я вроде как бы всеми точками соприкосновения держался и готовился сдохнуть вместе с гадом. Потом этот шаман, между прочим, член партии, схватил червя мертвой хваткой и стал тащить. И тащил целый век, или уж не знаю сколько минут, и, наконец, червяк начисто капитулировал и был извлечен. И я сразу поправился, вот как Никодимчик сегодня предстал перед нами во всей красе. Алмаз замолчал и ткнул свою слегка озверевшую физиономию в колени и дергался, пока Ген не схватил его за плечо. «Ну!» — заорал Ген. «Что «ну?» — заорал в ответ Алмаз. «Что дальше было?» «Дальше, Ген, вообрази!» — стало очень весело и смешно. Все эти охотники в той хижине стали плясать, хохотать и пердеть, а потом пошли что-то камлать. Что-то совсем не русское или даже не советское. Давали мне зефир в шоколаде. Я просто обожрался тогда зефиром в шоколаде. Потом мы остались одни с шаманом, и он меня ласкал, плакал и ласкал, и даже, кажется, немного поддрачивался. А потом стал мне что-то про меня самого рассказывать, как будто чуть-чуть приоткрывал завесу неба. Он мне сказал, что я якобы был рожден в Тунгусской яме, самой глубокой из тунгусских ям. Он также сказал, что у рожденных в этих ямах детей через 7 лет после рождения может внутри образоваться какой-то металл. Ребенок, он сказал, может спастись, если вернется в такую яму или если попадет в руки шаману, тоже рожденному в такой яме. Вот такой бред. Можешь себе представить? «Могу себе представить», — сказал Ген. «Больше того, понимаю теперь, откуда у тебя такой нюх на редкоземельные элементы. Ну а дальше-то что было, Макс? Как ты вообще-то вошел в мир социализма?» «Утром приехали за мной какие-то дядьки в форме и отвезли в детдом. Там я и стал Максимом Алмазовым. Вот так, в общем, вкратце». Несколько минут оба сидели молча и не двигаясь, хотя прекрасно понимали, что из-за бугра дюны за ними наблюдают две змеи со светящимися глазами. От виллы доносилась до них дивная музыка, вальс Нина Роты. Потом Алмаз завозился, вытаскивая из-под яиц плоский флакон Чивас Регал. «Глотнем, что ли?» «Давай глотнем». «Скажи, Макс, ты еще жениться не собираешься?» «Да я уже женат, Ген». «На ком же?» «На таблице М». «А мне вот ребята говорили, что у тебя со Стамескиной, ну, с теннисисткой этой, чемпионкой, плотный союз». «Скажешь тоже, Ген. Всей корпорации известно, что Стамескина в тебя влюблена». «Да ладно, Макс. Никогда за Стамескиной ничего такого не замечал». Глотнули еще по разу. Пустой флакон швырнули за спину. «Скажи, Макс, ну просто по-товарищески. Ты не замечал, что Ашка с кем-нибудь встречается?» «Замечал, Ген, и готовился тебе об этом сказать. Она со мной встречается». Жжх! Обе змеи погасили глаза и ускользнули в разные стороны. Тогда они встали и долго стояли немыми статуями, не зная, что сказать. «Давай разойдемся, Макс, хотя бы до Москвы, а то ведь могу тебя убить». «И будешь прав, Ген. Сделай то, что я сам не могу сделать». Он протянул ему пистолет. Ген изо всей мочи, как вратарь проигрывающей команды выбивает мяч, ударил его ногой по руке. Пистолет взлетел по большой траектории и бухнулся в воду. Тогда пошли к дому вместе.